Аксаков поспешил к своему командиру. «Идем», — задыхаясь, сказала Марианна. «Ты победил. Честно, но не следует здесь оставаться. Идем скорее, скорее». Юный Исаул осмотрел раненого, поднял голову и бросил на иностранца взгляд, в котором смешались ярость и облегчение. «Он жив», — сказал он. «Вам повезло, ибо в противном случае я расстрелял бы вас на месте». Надев блузу, Язон повернулся и надменно посмотрел на офицера. «Таковы ваши понятия о чести и законах дуэли?» «Я победил. Значит, я свободен. Законы дуэли не соблюдаются во время войны. Я не убью вас, поскольку и вы не убили. Но я должен задержать вас. Вы мой пленник. Пусть атаман решит вашу судьбу. Только мадам, естественно, свободна». «Но я не хочу», — запротестовала Марианна. «Либо вы освободите нас обоих, либо заберете с собой. Я отказываюсь покинуть его». Она повисла на шее у Язона, но уже по короткому приказу князя двое солдат силой оторвали ее, тогда как другие схватили Язона и, прежде чем посадить в седло, связали ему руки. Понимая, что ее оставят здесь, одну, в этом обезумевшем городе, а Язона повлекут к неведомой судьбе, которая может оказаться смертью, она разразилась страданиями. Она уже не думала о том, что привело ее сюда, желание увидеть и предупредить императора, что необходимо отыскать друзей. Эти дикие люди воздвигли между нею и любимым человеком глухую стену непонимания, окончательно отсекавшую ее от него. Поскольку солдаты отпустили ее, садясь на лошадей, она подбежала к хлопотавшему возле командира Аксакову и бросилась к его ногам. «Умоляю вас, возьмите меня с собой. Неужели это так трудно? Вместо одного у вас будет два пленника. Я прошу только разделить судьбу моего друга». «Может быть, сударыня. Но заключенное перед боем условие касалось только вас. Мой долг требует оставить вас на свободе. И что же мне делать? Вот вы говорите о своем долге, сударь, хотя, арестуя победителя на дуэли, нарушаете ее неукоснительное правило. Прошу вас. Вы не можете представить, что это значит для меня». Голос Язона странно далекий, холодный. Оборвал ее слова. «Замолчи, Марианна. Я запрещаю тебе унижаться из-за меня. Если этот офицер предпочитает запятнать свою честь, это его дело. Я не собираюсь ему мешать. И тебе запрещаю». «Ну, пойми же, что он хочет нас разлучить. Чтобы мы здесь расстались, и тебя, быть может, отвезут прямо под пули палачей». В углу его рта мелькнула знакомая насмешливая улыбка. Он пожал плечами. «Все будет так, как захочет Бог. Подумай о себе. Ты знаешь, что можешь спастись, что не будешь долго блуждать по городу». «Но я не хочу, не хочу больше. Я хочу остаться с тобой и разделить твою судьбу, какой бы она ни была». Она делала отчаянные усилия, чтобы пробиться к нему, рискуя попасть под копыта лошадей, но уже кольцо всадников сомкнулось вокруг американца. Она испустила крик раненого животного. «Язон, не оставляй меня!»